Выйти из яйца своей собственной ауры – достижение известной ступени. Можно выйти из ауры физического тела, это будет обычный выход в астрале. Но можно оставить астрал и выйти из его ауры, выйти в теле ментальном. Но можно оставить ментал и ауру его и выйти в своем теле света, в бессмертной триаде своей. Все это известные ступени достижения, причем первую, то есть выход в астрале, можно даже и не считать достижением, так как часто вызывается склонностью к медиумичности, и этим опасно. Сознание может оставлять каждую из своих смертных оболочек, за исключением тела огненного, которое является несменным одеянием духа. Физическое тело является вместилищем всех прочих оболочек и носителем сознания человека на физическом плане. Таким же носителем является и тонкое тело на плане астральном, минус физическое тело. Когда происходит выделение тонкого тела, то же самое происходит и в ментале, минус все низшие оболочки. Для выхода на каждом последующем плане необходимо выйти из яйца ауры низшей оболочки, низшей по сравнению с той, в которой выходит сознание. Запись прервалась из-за прихода постороннего человека. Борис Николаевич Абрамов.